Выслушав еще много о злобствующей Фатиме, Таакадзе горячо поблагодарил благородного Халила, просил и дальше не оставлять друзей без внимания, которым семья Маурави так нуждается. Но уйти смущенному Халилу сразу не удалось. Пришлось ему изведать радушие и веселость барсов в полной мере. Лишь после второй скатерти, ссылаясь на спешное дело, Халил стал прощаться. Немало пришлось Саакадзе убеждать совсем растерявшегося Халила принять на память от него кольцо, а для прекрасной Рихиме — жемчужную нить. Саакадзе ничем не выдал своего беспокойства, но едва Халил покинул мозаичный дворец, приказал оседлать Джамбаза, надел на белые сапоги шпоры и ускакал, сопровождаемый одним Эрасти, который, разумеется, запасся двумя клинками. Кружа по уличкам и пересекая площади, Саакадзе круто направил коня к селеврийской заставе. Над мраморным морем стояли дымчато-розовые облака, словно островки, омываемые синими струями. Дышалось здесь легко. Луга, благоухающие цветами, сменились садами и тенистыми рощами, и воздух был такой чистоты, что казался прозрачным. Недаром здесь восточно-римские императоры построили свой летний дворец. Но Саакадзе, готовясь к борьбе с уродством, не замечал красоты. Он взмахивал нагайкой до тех пор, пока не показались стены Балыклы. Несмотря на правила, предусматривающие порядок встречи с патриархом, раньше присылать гонца и через него узнавать час, назначенный для приема, старцы охотно открывали щедрым грузинам ворота. И сейчас ждать пришлось недолго. Патриарх Кирилл Лукарис принял Саакадзе приветливо, после благословения усадил гостя в удобное кресло напротив себя и пристальным умным взглядом измерил богатырскую фигуру Маурави. Не считал нужным и Саакадзе скрывать свое любопытство, он изучал выразительное лицо патриарха. Так, оценивая друг друга, просидели они молча несколько минут. «Святой отец, я к тебе за советом. Знаю, сын мой, теперь за одним благословением не приходят к патриарху ни воины, ни дипломаты. Султан продолжает молчать? Во вред себе, святой отец. Если так, то пусть бы молчал до второго пришествия, но во вред и тебе, сын мой, ибо ты спешишь домой. Спешу, святой отец, хотя много тяжкого ждет меня». Не таясь и ничего не преувеличивая, Саакадзе рассказал о катастрофе, которая постигла его в Грузии. Особенно резко отозвался о католикосе. «Чем заслужил я подобное отношение?» «Ну, может, заслужил», — как бы бесстрастно спросил патриарх. «Не слишком ли ты требователен к церкви?» «Нет, патриарх, не слишком. Не я ли ублажал братью? Не я ли защищал священный Божий храм? И в роковой час католикос оставил меня, мало оставил». Он еще помогал моим недругам.